Спенсер прошел за ним мимо столов в дальний конец зала и прошел сквозь вращающуюся дверь с круглым окошком посередине. Тут его обступили аппетитнейшие ароматы чеснока, жареного лука, имбиря, разогретого арахисового масла, грибного супа, жареной утки, миндальной эссенции. В огромной, безупречно чистой кухне было множество жарочных шкафов, плит, сковородок, котлов, сотейников, столов для подогрева пищи, моек и разделочного оборудования. В основном все было сделано из нержавеющей стали, сверкавшей на фоне белых облицовочных плиток. Не менее дюжины поваров и их помощников, одетых в белые с ног до головы, колдовали над различными блюдами. Все было отлажено и отрегулировано, и работало, как дорогие старинные швейцарские часы с танцующими балеринами, марширующими солдатиками, скачущими деревянными лошадками. Так и слышалось тик-так, тик-так. Спенсер прошел за своим проводником еще через одну крутящуюся дверь и оказался в коридоре, где они миновали многочисленные кладовки, комнату отдыха для служащих и оказались около лифта. Он думал, что они поедут наверх. Но они в полном молчании спустились на один этаж. Когда дверь отворилась, его сопровождающий сделал ему знак выйти первым. В подвальном помещении не было ни темно, ни мрачно. В отделанном панелями из красного дерева холле стояли несколько красивых, обитых велюром кресел. За столом секретаря сидел мужчина, китаец, совершенно лысый, более 180 сантиметров роста, с широкими плечами и мощной шеей. Он что-то энергично печатал на компьютере. Повернувшись к вошедшим, он улыбнулся. Под тесноватым пиджаком явственно проступал револьвер в кобуре под мышкой. Он сказал: «Доброе утро». Спенсер ответил на приветствие. «Можно войти?» — спросил провожатый Спенсера. Лысый кивнул: «Да, все в порядке». Когда они подошли к двери, электрический замок щелкнул, открытый секретарем с помощью дистанционного управления. Лысый опять вернулся к прерванному занятию. Его пальцы так и бегали по клавишам. Если он владеет револьвером так же искусно, как и компьютером, то с ним опасно иметь дело. Выйдя из холла, они оказались в коридоре с белыми стенами и серым виниловым покрытием на полу. По обеим сторонам через открытые двери кабинетов, без окон, Спенсер видел мужчин и женщин. Многие, но не все, были китайцами или вьетнамцами. Они работали за письменными столами, компьютерами, у картотек, как и обычные служащие в обычном мире. Дверь в конце коридора вела в кабинет Луиса Ли, и там Спенсера ждал очередной сюрприз. Пол из итальянского известняка, великолепный персидский ковер в серых, сиреневых и зеленых тонах, стены увешаны гобеленами, французская мебель начала XIX века с тончайшей инкрустацией и позолотой. Книги в кожных переплетах за стеклянными дверцами шкафов. Большая комната уютно освещена настольными лампами и торшерами, на некоторых шелковые абажуры или плафоны из дутого цветного стекла. Спенсер был убежден, что все вещи подлинные. «Мистер Ли, это мистер Грант», — сказал его спутник. Человеку, вышедшему из-за искусно отделанного стола, было лет 50 с небольшим. Он был худощав, 170 сантиметров роста. Его густые и сине-черные волосы начали сидеть на висках. На нем были черные открытые туфли, темно-синие брюки с подтяжками, белая рубашка и галстук-бабочка синего цвета в мелкий красный горошек, а также очки в роговой оправе. «Рад вас видеть, мистер Грант». У него был приятный акцент, то ли европейский, то ли китайский. Рука была небольшая, но рукопожатие сильное. «Спасибо, что согласились принять меня», — сказал Спенсер, чувствуя себя несколько сбитым с толку, как Алиса, ринувшаяся за кроликом и оказавшаяся в мягко освещенной шелковой норе. У Ли были антрацитово-черные глаза. Он устремил на Спенсера взгляд, который словно проникал тому прямо под кожу, как скальпель. Спутник Спенсера, которого он считал метрдотелем, теперь стоял сбоку от двери, держа руки за спиной. Он не вырос за это время, однако теперь он казался таким же крупным, как и лысый телохранитель. Луис Ли пригласил Спенсера сесть в одно из кресел возле стола. Стоявший рядом торшер под шелковым абажуром отбрасывал пятна света синего, зеленого и красного оттенков. Ли сел напротив Спенсера, держась очень прямо. В своих очках, подтяжках, галстуке, бабочке, с рядами книг за спиной он был больше похож на профессора-филолога в своем домашнем кабинете где-нибудь в домике неподалеку от Йеля или близ еще какого-нибудь престижного университета. Он держался сдержанно, но дружелюбно. «Так значит, вы друг мисс Скин? Может быть, вы учились вместе? В школе? В колледже?» «Нет, сэр, я не так давно знаком с ней. Я познакомился с ней там, где она работает, так что я недавний знакомый. Но она мне очень дорога, и я очень боюсь, чтобы что-нибудь с ней не случилось». «Почему вы решили, что с ней должно что-то случиться?» «Не знаю. Но я уверен, что вам известно о налете отряда специального назначения на ваш дом прошлой ночью. На тот, который она у вас снимала». Ли помолчал с минуту, затем сказал: «Да, вчера вечером приходили ко мне домой после этого налета, спрашивали о ней». «Мистер Ли, те, кто приходил, кто они?» «Их было трое. Заявили, что они из ФБР». «Что значит «заявили»?» «Они показали мне удостоверение, но говорили неправду». Нахмурившись, Спенсер спросил: «Почему вы так думаете?» «За свою жизнь я не раз сталкивался с ложью и предательством», — сказал Ли. В его словах не было озлобленности или горечи. «Так что у меня прекрасное чутье на вещи такого рода». Спенсер не знал, предупреждение это или действительно только объяснение. Однако, как бы там ни было, он понимал, что перед ним необычный предприниматель, и если они не являются представителями правительственных органов, да нет, я уверен, что они из правительственной организации, просто думаю, что они действуют под прикрытием ФБР. «Да, но если они из другого учреждения, почему бы им не показать свои истинные удостоверения?» Ли пожал плечами. «Несчастные агенты, действующие без ведома своих организаций, надеющиеся конфисковать доход от торговли наркотиками в свой карман, например, имеют все основания действовать по подложным документам». Спенсер знал, что такие вещи случаются. «Но я просто не могу поверить, что Валерий была связана с торговлей наркотиками. Я убежден, что это не так. Если бы я сомневался, то не стал бы сдавать ей дом. Эти люди мерзавцы. Развращают детей и губят человеческие жизни. Кроме того, хотя мисс Кин и вносила плату за проживание наличными, она в деньгах не купалась, и она работала с утра до вечера». «Так если это не мошенники из агентства по борьбе с наркотиками, действующие в своих собственных корыстных интересах и набивающие карманы деньгами от продажи кокаина, и если они не агенты ФБР, то кто же они?»